В подавленном состоянии он прибыл на совещание. Сразу же проинформировал генерала Гровса. Когда пришла радостная весть, что летчики живы и находятся в России, Тибетс дал в честь этого события банкет в казино. Через 2 недели молчания он начал беспокоиться. Не мог понять, почему они не подают признаков жизни. На всех совещаниях полковник поднимал этот вопрос, добиваясь от генерала Гровса конкретных действий. «Такого экипажа больше создать не удастся. Мы должны их найти», — твердил он. Генерал разговаривал о судьбе летчиков с командующим. «Русские знают, что мы их ищем. Посол Гарриман в Москве получил подробные инструкции», — успокаивал он полковник. Вскоре после опровержения русских Тибетс решил лично встретиться с капитаном подводной лодки «Свордфиш» Геральдом Куртландом, принимавшим радиограмму с Потина. Лодка находилась на капитальном ремонте в Пирл-Харборе. Несмотря на далекое расстояние, полковник решил лететь. Встреча с Куртландом обнадеживала. Капитан, как и радист, утверждали, что об ошибке не может быть и речи. Капитан, очень приятный молодой человек, тактично намекнул, что все это дело кажется ему очень странным. «По крайней мере, я своего мнения менять не собираюсь», — твердо сказал он, несмотря на нажим со всех сторон. По возвращению в Штаты, когда на заседании Временного комитета под председательством военного министра обсуждались места сброса атомных бомб, Тибетс поделился своими сведениями с генералом Гровсом. Генерал был задет. «Действительно странно», — заметил он, особенно в свете последней ноты посла Малика. В шифрограмме из Токио он сообщает, что японцы перехватили наш бомбардировщик в Маньчжурии. Это рвение, с которым русский делится с нами информацией, весьма удивляет. Гросс отдавал отчет в серьезности ситуации. Если русские или японцы перехватили наш самолет, значит, секретность операции под угрозой. Хуже всего, что Госдепартамент слишком легко к этому относится. Они считают, что это обычный бомбардировщик. После совещания, в котором принимали участие также 4 ученых из Лос-Аламоса, Роберт Оппенгеймер сказал, что первые 3 бомбы будут готовы уже через 2 недели. 1 испытают, 2 остальные будут участвовать в операции. Задача стояла одна — успешное применение страшного оружия. Япония должна капитулировать как можно скорее. Самые оптимистические прогнозы предсказывали, что высадка американцев в Японии могла стоить жизни почти 500 000 американских солдат. После долгой дискуссии выбрали 4 города — Киото, Хиросиму, Йокогаму и Кокуру. Больше всего спора вызвал Киото. Это был старинный культурный центр, колыбель империи. Спор был долгим. Многие защищали Киото. Несмотря на это, он остался в списке 4 городов, на 2 из которых должны обрушиться бомбы. Все замечания были суммированы, чтобы Трумэн мог легче принять решение. Во-первых, бомба должна быть сброшена как можно скорее. Во-вторых, она должна быть сброшена на большие сосредоточения армии, находящиеся в легко воспламеняющихся строениях. В-третьих, ее нужно сбросить без предварительного предупреждения. Особо подчеркивался 3-й пункт — факт неожиданности. Кроме этого, Оппенгеймер просил сообщить президенту, что пробный взрыв бомбы планируется через 7 недель на полигоне Аламогордо в Нью-Мексико. В этой ситуации определение экипажа и самолета, который должен сбросить бомбу, стало для Тибетса делом номер 1. Он остро ощущал отсутствие экипажа капитана О'Салливана. После